Заключение. Надеюсь, мне удалось вас убедить в необходимости тщательно следить за своим самочувствием и осуществлять профилактику возрастзависимых заболеваний. Биомаркеры старения, носимые устройства для мониторинга здоровья и методы оценки биологического возраста вам могут в этом помочь. К сожалению, очевидно, что не все современные достижения науки о старении уже нашли свое применение в медицинской практике. Чем раньше произойдет внедрение комплекса биомаркеров, наиболее полно характеризующего скорость старения человека, в практику, тем точнее мы сможем оценивать свой биологический возраст и своевременно принимать меры по его коррекции. Интересным направлением развития, на мой взгляд, является подход, при котором данные сносимых фитнес-устройств и портативных домашних лабораторий можно будет использовать в специальных компьютерных приложениях для оценки своего биологического возраста и эффективности подходов к его уменьшению через изменение режима дня, стиля питания, уровня физической нагрузки, применение фармакотерапии. В заключение хотел бы кратко остановиться на наиболее доступных мерах профилактики возрастзависимых заболеваний и старения в целом. Сократите свой любимый рацион на 25%, уменьшив съедаемые порции. При этом повысьте пищевую ценность съедаемого, следите за балансом макро- и микронутриентов, чтобы получить необходимое количество незаменимых аминокислот и жирных кислот, витаминов и минералов. Избегайте продуктов с трансжирами, искусственным добавлением фруктозы, избытком соли. Откажитесь от поджаривания и десертов. Избавьтесь от продуктов из глубоко переработанного мяса, колбас и сосисок. Сторонитесь сладких напитков и соков, фастфудов и ресторанной еды. Каждый день ешьте не менее 500 грамм овощей, не включая картофель, листовой зелени, петрушки, салата и 3 порции не очень сладких фруктов. В них содержатся биологически активные вещества, витамины, минералы и пищевые волокна. Последние являются гарантией хорошего пищеварения и здоровья микрофлоры кишечника. В то же время остерегайтесь избытка фруктозы, она провоцирует метаболический синдром. 3 раза в неделю употребляйте жирные сорта рыбы, орехи, семечки, тыквенные, кунжутные, льняные, оливковое и льняное масло, авокадо, грибы, темный шоколад, морепродукты. Гарниры с высоким гликемическим индексом, белый рис, жареный картофель или пюре, замените на более полезные, греча, изделия из твердых сортов пшеницы, цельнозерновые каши, киноа, бобовые, батат. Обратите внимание на продукты питания, содержащие в достаточном количестве витамины В6, В12, К, Д3 и фолиевую кислоту, омега-3, кальций, магний, цинк, селен, йод. Будьте осторожны с биодобавками. Помните, что избыток поступления витаминов и минералов не менее вреден, чем их недостаток. Идеальным было бы периодически проходить анализ на уровень этих микронутриентов в плазме крови. Контролируйте также свой вес, уровень сахара, триглицеридов и холестерина в крови. Периодическое употребление зеленого или черного чая и до 3 чашек черного кофе в день при отсутствии противопоказаний уменьшает общую смертность и заболеваемость некоторыми видами рака. Придерживайтесь строгого режима питания, однако устраивайте себе периодические разгрузочные дни. В частности, профессор Лонго из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе призывает 5 раз в месяц снижать калорийность дневного потребления на 50%. Это позволит снизить вероятность проблем с метаболизмом. Необходимо поддерживать постоянство суточных ритмов. Следует вовремя ложиться спать до 12 часов ночи, когда пик выработки мелатонина при условии полной темноты максимален, и спать не менее 7,5 часов в день. Для большего комфорта приобретите ортопедическую подушку. Спать лучше на боку, а не на спине. Поскольку почти все мы проживаем в условиях сильного светового загрязнения, уличные фонари, свет в окнах соседей, световая реклама, стоит закрывать окна ночью плотными шторами, чтобы спать в полной темноте. Откажитесь от использования телевизоров, компьютеров, планшетов и мобильных телефонов хотя бы за 30 минут до отхода ко сну. Искусственный свет от экрана сдвигает начало выработки мелатонина. Выключайте на ночь электроприборы в спальне, чтобы вас не отвлекал ото сна свет от диодных лампочек. Также лучше избегать сменного графика работы. Сохраняйте высокий уровень двигательной активности. Давайте себе умеренные кардионагрузки и периодические силовые тренировки. Больше ходите. Это позволит избежать проблем с венозным оттоком в нижних конечностях, сохранить здоровый вес, повысить чувствительность мышечных клеток к инсулину. Разумеется, при любых хронических заболеваниях по поводу интенсивности нагрузок нужно проконсультироваться с врачом. Давайте себе регулярную умственную нагрузку. Много общайтесь, следите за новостями, решайте сложные задачи, погружайтесь в изучение новых тем, языков. Это замедлит ухудшение когнитивных функций. Старайтесь выглядеть хорошо. Это придает уверенность в себе, создает ощущение, что тебе столько лет, насколько ты выглядишь. Данное ощущение стимулирует нейроэндокринную регуляцию процессов жизнедеятельности и замедляет старение. Максимально избегайте простудных и других инфекций, дисбактериоза, источников аллергии. Проходите регулярную вакцинацию. Чем реже ваш организм испытывает воспаление, тем медленнее стареет. Следите за симптомами возникновения возрастзависимых заболеваний. Проходите периодическое обследование и консультирование у врачей-специалистов. Чем раньше выявлена проблема, тем вероятнее ее устранение. Больше путешествуйте, бывайте на свежем воздухе, любыми способами избегайте депрессивных мыслей и раздражительности. Учитесь управлять своим стрессом. Длительный или сильный стресс ускоряет старение. Умеренные и кратковременные стрессы, напротив, оказывают стимулирующее действие, пробуждают собственные защитные силы организма. По такому принципу действует, например, температурное закаливание, пост, интенсивная физическая нагрузка, медитация. Положительное действие умеренных стрессов вы ощутите только в том случае, если между воздействиями вы дадите своему организму достаточно времени на восстановление. Соблюдайте баланс времени нахождения на открытом солнце. С одной стороны, периодическое пребывание на солнце способствует выработке необходимой нам активной формы витамина D3. С другой, избыток солнца вызывает фотостарение кожи, и человек начинает выглядеть старше своих лет. На улице в солнечную погоду носите шляпу и солнечные очки. Откажитесь от посещения соляриев. Не используйте без крайней необходимости стероидные препараты. Консультируйтесь по поводу приема лекарств с лечащим врачом. Забудьте все свои вредные привычки. Отказ от курения способен добавить примерно 9 лет жизни. Отказ от злоупотребления алкоголем еще 8 лет. Постарайтесь контролировать хотя бы самые доступные биомаркеры старения из тех, что описаны в этой книге. Выполнив эти рекомендации, вы с удивлением заметите, как изменятся в лучшую сторону ваше здоровье и самочувствие.